Глава 9. Путь от Ильинского до имения Строгановых в Екатеринбургском уезде, где расположены Белимбаевские заводы, недолгой. Это не дорога из Петербурга в Ильинское. Через неделю ильинская повозка с кучером Петром и братом Иваном, посланным управляющим по каким-то делам, прибыла к месту назначения. Белимбаевский чугуноплавильный завод был открыт Строгановым в 1730 году по указу государственной Берг-коллегии. В хозяйстве Строгановых он занимал видное место. Не случайно в 1824 году сам император Александр посещал завод. Железным и чугуном Белимбаевского завода торговали во всех городах России, в Средней Азии и даже в Америке. Знал Петр и то, что в Нижнетагильской даче находились три галашинских железных рудника, принадлежавших издавна Белимбаевскому заводу. Но присвоило их Нижнетагильское управление Демидовых. Из года в год шла тяжба по поводу этих рудников между Демидовыми и Строгановыми, и только в 1848 году дело окончилось в пользу Белимбаевского завода. Петр тоскливым взглядом оглядел заводские корпуса, белые домишки улиц и подумал, что жизнь у него тут будет похуже петербургской. Там то на Каменный остров съездишь, то в полотняный завод или в имение Голицыных за Москвой. Полюбуешься на зеленые просторы, вспомнишь Ильинское, и на душе полегчает. А здесь все покорено заводом. Корпуса заводские тоскливые, мрачные. На заборах, на воротах, на крышах домов толстым слоем лежит заводская пыль. Она ощущается и в воздухе. Встречные люди тоже казались Петру замкнутыми и мрачными. Знакомых не было, но особенное одиночество ощутил он с отъездом Ивана. Однако Петр знал по опыту, что первое впечатление проходит, верил, что обживется, привыкнет. Он действительно довольно быстро обжился. Работал в заводском управлении помощником бухгалтера. Жалование получал приличное — 140 рублей в год. Понемногу стали появляться знакомые, завязывалась дружба. И вот на пути Петра встретился человек, сыгравший большую роль в его жизни. Это был Кольцов Федор Никитич, тоже крепостной Строгановых, человек умный, грамотный и деятельный. Крупный золотопромышленник предложил ему пост управляющего одним из золотых приисков в Сибири и обратился к графине Строгановой с просьбой об этом. Видимо, сделка в чем-то была выгодна графине, и она отпустила Кольцова на службу к золотопромышленнику. Петр познакомился с Кольцовым в те дни, когда тот уходил с завода и оформлял бумаги. Добротный дом Кольцова, перешедший ему в наследство от отца, стоял рядом с тем домом, где Петр снимал маленькую полутемную комнатушку. Он часто встречал Федора Никитича по дороге домой, встречал и в канцеляриях завода, где тому оформляли бумаги. Петр сам подсчитывал задолженности Кольцова заводу, вычитал их из жалования. Так и познакомились. Как-то осенним вечером шли они вместе с завода домой. Кольцов, 45-летний светлорусый красавец, и совсем еще молодой, черноглазый, тоже красивый Петр. Оба одеты по-городскому, не подумаешь, что крепостные люди. Рассказал Кольцов Петру, что решил пойти он на эту трудную работу не по велению сердца. Это единственный путь заработать деньги, откупиться и стать вольным, откупить жену и дочь. «И тебе, Петр Яковлевич, надо эту цель в жизни первонаперво поставить», — сказал Кольцов. «Человек ты молодой, способный, изыщи средства стать вольным. На примете-то у тебя ничего нет?» — поинтересовался Кольцов. Есть, Федор Никитич, и у меня небольшая надежда. Кольцов только было начал расспрашивать Петра о его планах, как из переулка вышла красивая, еще молодая, но грузная женщина цыганского типа, и с ней юная зеленоглазая девушка с розовыми щеками. «Папаша, а мы тебя встретить?» — бойко сказала девушка, метнув смеющийся взгляд на Петра. «Это моя дочь Липочка, Олимпиада», — ласково сказал Кольцов. «А это моя жена Марфа Даниловна». Петр молча поклонился женщинам, попрощался с ними, с Кольцовым, и, уже переходя на другую сторону, где стояло здание школы и почтового отделения, обернулся на окрик Кольцова. «Петр Яковлевич, заходи вечерком почаевничать». Откуда мог знать тогда Петр, что умный Кольцов в этот миг уже прикинул и способности Петра, и возможность освобождения его от крепостной зависимости, и то, что он, Кольцов, вот-вот уедет, и когда-то еще удастся ему забрать жену и дочь единственную, свет в окне. А тут появился жених подходящий, и будет на кого оставить семью. Вечером Петр пришел в гости к Кольцовым. Их дом был небольшим, уютным и опрятным. При входе он со смущением ступил на белые половики, боясь оставить следы на них, на полу, выскобленном тоже добела. В кухне Петр заметил, как сияли днищами начищенные кастрюли вместе со сковородками, развешанные на стене. В горнице было так чисто, точно до этого вечера в нее никто не входил. Бревенчатые стены издавали свежий запах леса. Передний угол горницы блестел иконостасом, горели лампады. На столе, покрытом льняной скатертью, на медном подносе шумел до блеска начищенный самовар. Четыре аккуратные скамейки как бы окружали стол. Кроме Петра гостей не было. Он сидел по правую руку хозяина, Липочка и ее мать напротив. Липочка раздражала Петра своей манерностью. Видно было, что ей очень хотелось понравиться ему. Она то и дело тихонько хихикала, прикрывая маленький рот пышным рукавом пестрой кофточки. Широко открывала красивые зеленоватые глаза и быстро опускала густые стрельчатые ресницы. Видно было, что не один день обучалась Липочка этому искусству. В памяти Петра возник образ той. Золотисто-карие, чуть косящие глаза, трагический излом левой брови. Неземной по своему совершенству овал лица. И ему стало страшно. Как смел он, крепостной, дворовый мальчишка, боготворить эту женщину? Нет, почему же не сметь? Да и разве хотел он этого чувства? Оно само пришло, захватило, наполнило страданием и осталось навечно. И что ему теперь Липочка и другие девушки? Все они смешны по сравнению с ней. «О чем-то задумались, Петр Яковлевич?» — медовым голоском тянула Марфа Даниловна. «Уж не влюбившись ли вы?» — стрельнула она цыганскими глазами на Липочку. Дочь хихикнула в ответ, прикрывшись широким рукавом. Но слишком хитер и умен был Федор Никитич, чтобы не окрутить Петра. Молодой человек вскоре почувствовал в нем не просто друга, но и руководителя. Его перестали раздражать хихиканье Липочки и елейный голосок ее красавицы-матери. Он с удовольствием проводил вечера в их доме, и однажды, оставшись один на один с Липочкой, с улыбкой спросил ее. «А что ответили бы вы мне, Олимпиада Федоровна, если бы я к вам сватов заслал?» Он ждал, что Липочка по обыкновению хихикнет и закроется рукавом. Но она вдруг побледнела, опустила глаза и серьезно сказала: «Это уж как маменька с папенькой решат». «А вы ко мне питаете какое-нибудь чувство, Олимпиада Федоровна?» — продолжал Петр, улыбаясь. «Питаю», — сказала все так же серьезно Липочка и подняла глаза, полные слез. Петру стало жалко ее, и в эти минуты ему показалось, что именно Липочка — его судьба, его доля. С ней будет жить легко и просто. Он взял ее руки в свои, привлек к себе, обнял и поцеловал в щеку. Она вырвалась, убежала из горницы в свою комнату и закрыла дверь. И снова недоступный образ той с золотисто-карими глазами предстал в памяти, заслоняя собой все. И он сказал ей «Прощай», и он сказал ей «Прости». «Прости за то, что в жизни так не бывает, как хотел я. Жизнь есть жизнь, но тебя я буду помнить вечно. Ты выше всех жизненных обстоятельств. Ты над ними, ты для меня святая, я буду молиться тебе, искать у тебя забвение от горести и жизни. Прощай и прости». Он не помнил, подумал ли так или сказал это вслух, как молитву. Свадьбу Петра и Олимпиады Федоровны Кольцов пытался устроить как можно быстрее в связи со своим отъездом в Сибирь, и все же не успел, только дал жениху и невесте свое родительское благословение, а свадьба состоялась без него. Каменная церковь Белимбая была гордостью прихожан. Построенная давно неизвестным умельцем, каких на Руси было немало, она украшала городок, придавала ему особое степенство. Внутри церкви изгибы купола, крашенные в голубой цвет, изображали небо, отороченное кое-где пушистыми белыми облаками. На одном из них был нарисован золоченый трон, и на троне восседал Бог, Создатель мира. А вокруг как бы парили ангелы в облике наивно приветливых младенцев с крылышками. Стены церкви, как водится, были разрисованы библейскими сюжетами. Тут и Голгофа с распятым Христом, и одинокий ковчег Ноя на грозном гребне волны всемирного потопа. Висели и иконы строгановских умельцев-крепостных, привезенные из Ильинского. На двери в алтарь мудреная резьба по дереву изображала картины страшного суда. Все это разглядел Петр задолго до свадьбы. Он был, в отличие от большинства ильинцев, религиозен и каждое воскресенье посещал церковь. В то время, когда совершалось венчание с Олимпиадой, Петр ничего уже не замечал. Отец Григорий благословил молодых тяжелым серебряным крестом, дрожащим в его слабых старческих руках. Грянул хор. Олимпиада откинула фату, отвела в сторону руку с горящей свечой и подняла лицо для поцелуя. И Петр почувствовал, что побледнел, испытывая болезненное изумление. Увидел чужое лицо, чужую женщину, которая отныне всегда и всюду пойдет с ним по жизни. Он встретил ее зеленоватые растерянные глаза. На секунду они потемнели, блеснули золотыми искрами, и какой-то иной взгляд, чуть косящий, загадочный, вдруг с болью проник ему в душу. Он неловко поцеловал жену, и наваждение покинуло его. Снова, как тогда, когда первый раз он коснулся губами щеки Липочки, в нем поднялась уверенность — это его судьба, его доля. Жить с ней будет легко и просто. Это была действительно его судьба, его доля, но жить с Олимпиадой Федоровной оказалось не так-то легко. Петр переехал в дом Кольцовых, и поначалу, после неустроенной холостяцкой жизни, после неуютного быта в родной семье, ему был удивителен тот порядок и неторопливая размеренность быта, которую умели создать теща Марфа Даниловна и приученная с детских лет к тому же Олимпиада. Он отдыхал, был, пожалуй, даже в какой-то мере и счастлив. Федор Никитич с прииска аккуратно посылал письма и деньги. Олимпиада всегда бурно радовалась и деньгам, и весточке от отца. Марфа Даниловна, как заметил Петр, радовалась главным образом деньгам и поспешно прибирала их в свой ларец. Хотя в письме, написанном для всех, было обычно сказано, что деньги подлежат расходам семьи. Как-то вечером Петр услышал разговор тещи с женой. «Мамаша, вы бы на пропитание хоть какую-то часть отцовских денег давали. Он же пишет, что посылает всей семье, а к именинам мне пишет, чтобы я от него себе в подарок шаль купила», — сердито говорила Олимпиада. Марфа Даниловна ответила елейным голоском. «На шаль дам, доченька, а на пропитание не дам. Зачем ты в замуж выходила? На отцовской шее висеть? У тебя муж теперь имеется, а мне много ли надо? Да и тещу положено содержать. Деньги же хранить надо. Мало ли что приключится. Без денег никак нельзя. Учись жить, Липочка, учись, доченька. Мужнины деньги себе забирай, сама счет веди». Олимпиада очень быстро восприняла материнскую мудрость. И Петр, привыкший самостоятельно распоряжаться жалованием, начисто лишился его. Это вначале Петра забавляло, потом стало обижать. Но Олимпиада оказалась хозяйкой родивой, экономной, и он сдался. А время бежало быстро. Прошел год. Письма Федора Никитича становились тревожными, он стал часто болеть. Звал жену к себе, но она не спешила. Отговаривалась тем, что ждет внука. Кто его будет нянчить, кто поведет хозяйство. Однако вскоре Петр убедился, что не ожидание внука привязывало тещу к Белимбаю. Она за последнее время очень изменилась, к хозяйству стала нерадива, все заботы по дому переложила на Олимпиаду и нанятую в услужение хромоногую Агашку, тоже крепостную девку Строгановых. Еще молодая, красивая теща увлеклась безмужней, вольной жизнью. От молодых стала она держаться поодаль, словно жиличка. Из комнат на первом этаже переселилась в мезонин. Она и прежде любила наряжаться, но была домоседкой. А теперь почти каждый вечер уходила к подруге вдовушке, где собиралось небольшое общество картежников. Когда возвращалась Марфа Даниловна, ни дочь, ни зять не знали. Верно, поздно, потому что оба они уже спали. Однажды ночью Петра разбудил странный шум в прихожей. Он прислушался, узнал приглушенный смех тещи и, осторожно ступая босыми ногами по шершавым скобленным половицам, вышел в горницу, приоткрыл дверь в прихожую. По лестнице в мезонин, прихватив одной рукой нарядную оборчатую юбку, другой, поднимая над головой зажженную свечу, поднималась Марфа Даниловна, а за ней шел лавочник Гаврила Сальников, стараясь ступать на носки, чтобы не скрипели новые смазанные дегтем сапоги. Он пьяно спотыкался, хватаясь за стену растопыренными красными пальцами. Петр не стал рассказывать жене о ночном госте. Подумал, что это может подорвать уважение к матери и послужит плохим примером для жены. Петр всегда учитывал отношение друг к другу к семье, душевное состояние человека. На рассвете кто-то настойчиво постучал сначала в дверь, потом в окно. Первой проснулась Олимпиада, разбудила Петра. Он услышал стук, скрип снега возле окна и уловил слабое движение в мезонине. «Жонка лавошника», — мелькнула в мыслях, — «будет скандал на весь околоток». Он быстро оделся, вышел в сени, отбросил крючок, готовясь как-то сгладить предстоящую неприятность. Но на крыльце стояла незнакомая женщина, занесенная снегом, закутанная в серую пуховую шаль, в добротном плюшевом черном пальто, в новеньких светлых с красными узорами валенках. «Я, Петр Яковлевич, пораньше, чтобы захватить», — сказала она. «Винюсь, может, разбудила. Болею я. Полечи, ради бога. Доктор не помогает, а соседи уши прожужжали: брось доктора, иди лечиться к Петру Яковлевичу. Петр открыл дверь, пропустил незнакомку. В щель двери горницы заглядывала неодетая Олимпиада. «Ко мне на лечение», — сказал он жене и обернулся к пришедшей. «Раздевайтесь». Женщина мгновенно сняла шаль, пальто, скинула валенки, в горницу прошла в чулках. В прихожей послышались крадущиеся шаги с поскрипыванием. Хлопнула входная дверь, стукнула петлю крючок, и Марфа Даниловна торопливо прошлепала по лестнице ночными туфлями. Олимпиада ждала мужа в постели. «Что же, теперь они и ночами будут шляться?» И, не дожидаясь ответа, спросила: «Сколь дала-то? Али опять не взял?» «Не взял». Олимпиада села на край постели. Лицо ее стало злым и некрасивым. Она заговорила быстро, чуть пришепетывая: «Нет уж, хватит. Засмеют и тебя, и нас. Тоже доктор нашелся. Доктора деньги берут, да еще какие. А тут только полы топчут, да спать не дают». «Она у порога сняла валенки», — тихо сказал Петр и подумал. «Да?» Узнав о моем влечении к медицине, послала мне книгу, поняла все, даже тогда, в такие трудные для нее дни. Это не хочет или не может понять. И Петр ожесточился. «Нет, Липа, лечить я не перестану, так и знай, не перестану, что бы ты мне ни говорила». Он резко повернулся и вышел из спальни.